На рынке, возле метро «Речной вокзал», среди гвалта продавцов хурмы и разных других фруктов. Собака передвигалась зигзагами, наклонив к земле голову, и таращилась безумными от голода глазами на окружающих ее людей. Вдруг она резко развернулась всем телом и одним прыжком оказалась в центре небольшой площадки, окруженной со всех сторон палатками, в том месте, куда секунду назад упал недоеденный кем-то хот-дог. Она жадно схватила его и, не жуя, проглотила в один момент. В тот же момент собаку подбросил в воздух удар ногой в брюхо. Она отчаянно взвизгнула и опрометью бросилась бежать. Раздался свист. Собака заметалась, определяя направление выхода, и юркнула в просвет между палатками. «Тварь какая! Будет мне тут еще антисанитарию разводить! Да заразу приносить всякую!» — крикнула молодая жирная торговка в заляпанном сером халате. Раздался дружный гогот молодых азербайджанцев, кинувших хот-дог. «Валентина, это тварь третий за сегодня! Скоро будем звезды тебе на палатке рисовать, как на самолетах за сбитого!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — заржал один из них. Она докурила, бросила окурок на землю и направилась к своему ларьку. «Витька, хорош филонить! Ящики пустые, иди забирай!» — крикнула она еще раз грузчику, который лузгал семечки. Крикнула и чему-то улыбнулась. Бомж Валерка неопределенного возраста сидел, прислонясь спиной к стене вестибюля метро и вытянув перед собой синюшные, все в кровоподтеках ноги, похожие на два куска рубероида. Он что-то ел, методично доставая какие-то куски из дырявых авосек. Подняв мутные глаза, он увидел у забора напротив загнанную собаку, которая тяжело дышала и отрыгивала куски непрожеванной сосиски. «На, возьми, что ли?» — протянул он ей. Собака обнюхала, взяла с опаской зубами и, не сводя с Валерки глаз, стала жевать. «О, видишь как!» — усмехнулся Валерка. «Без еды оно тяжко. На, вот еще тут, поправься!» Он не спеша собрал сумки и пошел по направлению к парку, заглядывая по пути в урны. Начала падать с неба первая октябрьская крупа. Валерка остановился, посмотрел на небо, поднял воротник куцого пальто и двинулся вглубь парка. Собака семенила за ним. Они прожили вместе еще 3 дня, слоняясь по парку и добывая случайную пищу. А потом стало совсем холодно, и пошел настоящий снег. Тяжело. Вечером 4-го дня он добрел до палатки с надписью «Шаурма», постучался и потянул на себя дверь. Его сразу обдало запахом мяса, лука и жирным обволакивающим теплом. Он поставил на пол палатки объемистый целлофановый пакет и сказал: «Беслан, дай четвертачок. Я тут товар принес».